Валякин лям танфиган гайри, однако ты не отрицаешь то, что кому-то поклоняется, кроме него, фатавхид лям ятим, то есть здесь не будет тавахида. Вайзакульта ля иллях лала, если скажешь, нет никого достойного поклонения, отпад тавлюхият или ляхир. Ты этим самым подтвердил божественность только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля и отрицал ее от кого-либо, кроме него. И поэтому ученые говорят, должен быть обязательно итбат ван нафи. Тот, кто янфи, он безбожник. Тот, кто говорит ля илля, он безбожник. Тот, кто только юзбит, тот, кто только подтверждает, говорит Аллах иллях, он многобожник. А тот, кто отрицает и подтверждает, он единобожник. Понятно, да? Вторая файда. Тафсиру шахада, сказал шейх. И мы разобрали это подробно на уроке. Третья файда. То есть из того, что баяну хамбу мурбат, то есть из того, что толкует шахаду, это аяты из суры Исра. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб говорит, баяну фига раддуна аль-мушрикина аль-лязина ядуна ас-салихин, то есть в аяте из суры Исра опровержение тем многобожникам, которые взывают или поклоняются праведным, фига баяну нан-нагаза гуа ширку-лягвар, и в нем указание на то, что это является большим ширком. Следующая файда, также из того, что указывает на тафсир таухида, аяту из суры Бара. وَبَيَانٌ فِيهَا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. И в этих аятах указание на то, что люди Писания взяли себе своих ученых и монахов господами или же объектами поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلَّا بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. И в этих аятах говорится, что им было приказано поклоняться только одному божеству. مَنَّ تَفْسِيرُهَا الَّذِي لَا إِشْكَالَ فِيهِ طَاعَةُ الْعُلَمَاء وَالْعُبَّادِ فِي الْمَعْصِيَةِ ля дуагум ва иягум. Хоть и видно из этого аята, то есть в чем было поклонение, в том, что они, то есть не поклонялись и дуа не делали этим, а поклонение в чем проявлялось, в том, что они подчинялись своим ученым и монахам в грехе. И также тафсиром является минха каулю халиля алейсалям лиль куффар, это слова халиля алейсалям Ибрахима алейсалям неверующим, инна не барау мимма таабудун, я не причастен к тому, чему поклоняться, или аль-лази фатара, не кроме того, кто меня создал. Фастасна мин аль-маабудина роббаху. И он как бы исключил из объектов поклонения своего Господа. Вадакара субхану анна хазиль бара ва хазиль муаля хиат тафсиру шахадати ан ля илях лала. Всевышний Аллах субхану тааля в этом аяте указал, что это непричастность или же любовь, это любовь, непричастность является тафсиром шахады ля илях лала. Как сказал Ибрахим алейхиссалям, Всевышний Аллах нам рассказал, «Ваджа'аляха калиматан бахиятан фи акибихим ляллахум ярджиун». И он оставил это слово в своем потомстве, может быть, они к нему вернутся. «Ва минха аятуль бакара фил куффар». Также тафсиром шахады являлся аят, который был ниспослан, или в котором рассказывается о неверующих, «Алладина каля Аллаху фихма», который Всевышний Аллах сказал, «Ва махум бихариджина минаннар». «Они не выйдут из огня». «Закара аннахум юхиббуна андадахум кахуббилля». Всевышний Аллах нам рассказал о том, что они любят, то есть сотоварищи, которые предали Аллаху субхану тааля подобно любви Аллаху, подали аля аннахум юхиббуна Аллаха хуббан азиман. То есть в этом аяте указание на то, что они любят Аллаха великой любовью, ва лям юдхильхум фил ислам. И эта любовь не вела их в ислам. И поэтому, как мы говорили на салясту люсуль, ляйса шану ан тухид. Не важно, что ты любишь. Так или не так? Многие же говорят, я люблю Аллаха, я это делаю искренне ради Аллаха, или про каких-то братьев говорят, он так любит Аллаха, он так и делает ради искренне Аллаха. Ах, и сомнений в этом нет. Мушрики тоже любят Аллаха. Так или не так? И многие вещи делают ради Аллаха. Однако то, что они делали ради Аллаха, и то, что делали, любили Аллаха, разве им помогло? Поэтому ляйса шану ан тухиб. Не столько важно, чтобы ты любил Аллаха. Валякина шану кулли шанин ан тухаб. Намного важнее, чтобы Аллах тебя любил. Намного важнее, чтобы Аллах тебя любил. Мушрики очень сильно любили Аллах субхану тааля, но Аллах субхану тааля их не любил. Поэтому тот брат, который делает что-то в исламе из того, что не соответствует истину, как бы он ни любил Аллах субхану тааля, Аллах субхану тааля его любить не будет. Ва минха каулю тааля, то есть из того, что делает тафсир таухиду, слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ля илляха илля ва кафара бима йу'баду мин дунилля харума малюху ва дамуху. То есть будет неприкосновенным имуществом жизнь того, кто сказал, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и отрекся от поклонения кому-либо, кроме Аллаха, и Аллах субхану тааля спросит с него, или же он будет держать ответ пред Аллахом. Имеется в виду, что если человек скажет ля илляха илля, он будет держать ответ пред Аллахом, искренне он это сказал или не искренне. Если искренне, То есть Всевышний Аллах позагорит. А может быть он мунафик. Мунафики же говорят ля илях лала, правильно? Чтобы их не трогали. С него будет спрошено в судный день. И шейх дальше говорит, вагаза мин адами маю байину мана ля илях лала. И это является самым великим, что толкует смысл ля илях лала. Фаиннаху лям яджуль таталяфу забихи афиман асиман лиддами вальмаль. И просто произношение этого слова не является тем, что делает неприкосновенным кровь и имущество. И также просто знание и произношение этого слова тоже не помогает. И убеждение в этом тоже не делает то, чтобы его имущество неприкосновенным. И даже то, что он не просит и не поклоняется никому, кроме Аллаха, это тоже просто этого недостаточно для того, чтобы имущество и кровь были неприкосновенны. Не станут неприкосновенными его имущество, его кровь до тех пор, пока он не добавит к этому непричастность или же отречение от того, чему поклоняются, кроме Аллаха. Фаин шакка, если же он сомневается, ау таваккаф, или же молчит, то есть не говорит да или нет, то есть видя куфр, кафиров или мушриков, и он сомневается, являются они кафирами или нет, сомневается в их куфре. Или же таваккаф, я, говорит, не скажу, что они кафиры, и не скажу, что они не кафиры. Лям яхру мальгу валядаму. Имущество этого человека и кровь его не является неприкосновенным. То есть имеется в виду, в исламском государстве баракаллаху фикум, этого человека приводят к судье и говорят, судья им говорит, считаешь ли, то есть ты поклоняешься Аллаху, да, говоришь ля илях лала, да, ты в этом убежден, да, ты знаешь смысл ля илях лала, да, ты кому-нибудь еще поклоняешься, кроме Аллаха, нет. А что ты скажешь о поклонении, допустим, христиан и евреев? Ты говоришь, что они не кафиры, что это правильно и нормально? Не знаю, скажет. Я сомневаюсь, что они кафиры. Или скажет, я промолчу лучше. Судья баракаллаху фикум доводит до него доводы. И если он на своем остается, то этот человек, его имущество, его кровь не является, то есть неприкосновенным. Этого человека убивает. Фаяля амин мас алятин, сказал шейх. До чего великий этот вопрос? Вама адамуху ва аджальху, и нет величественнее этого вопроса. Вая лягу мин баядин ма аудахаху, и насколько, говорит, ясно все это рассказано. Ва худжату ма ахтаха лиль муназир, и доводы, говорит, нету сильнее, говорит, довода для того, кто припирается. Понятно, да? То есть, что имеется в виду вот этими словами неприкосновенность имущества? Еще раз мы говорим, что неприкосновенность и так далее, это возвращается к тому, чья это является вазифа, то есть чья это является функция, а не так, как в наше время люди в Алиязубилля занимаются беспределом. Следующая глава. Бабу мина ширк люксуль халфати валь хайти ва нахвихима ли рафиль баля ва дафихи. Седьмая глава. То есть обратите внимание, после того, как шейх, во-первых, привел первую главу, у нас какая была китабу таухид ва каули ляхи тааля, то есть книга единоборства, Всевышний Аллах спанта льва махаля ктульджина ваниса илля ля абуду. То есть первое, о чем рассказал шейх нам, из-за чего Аллах спанта ля создал людей, а это из-за айбада, а айбада мы сказали, это таухид. Потом дальше он рассказал о достоинстве единобожия. Дальше он рассказал о тех людях, которые воплощают в себя единобожие. Дальше, после того, как объяснил о единобожии, то, что мы созданы из-за него, рассказал о достоинстве, рассказал о тех людях, которые воплощают его, что они зайдут в рай без расчета. Дальше рассказал о том, что противоречит единобожию, а это об необходимости бояться ширка. После того, как это рассказал, рассказал о необходимости призывать к шагаде ля илях лала. И закончил баракаллаху фикум тем, что он объяснил, что такое шагада ля илях лала и его тафсир. И он поэтому сказал, то есть закончил какими словами баракаллаху вашаргу газит тарджама, то есть то, что пришло в этой главе, мабада миналябаб, следующие разделы. С седьмой главы баракаллаху фикум шейх начинает подробно объяснять, что такое таухид, виды таухида, что такое ширк и виды ширка. И как мы говорили, что дава таухид лабудда антакуна тафсилия. То есть дава к таухиду, призыв к таухиду и запрет многобожия должно быть подробным. Должно быть подробным. Многие люди, призывающие к таухиду из ахли сунна, ограничиваются вот этими семью вот этими разделами. То есть рассказывают вот об общих вещах, сейчас вы поняли и так далее. И все. А потом людей оставляют, не приводя примеры, не указывая на конкретный вопрос. И люди все поняли. Сердца людей наполнены любовью к единобожию и боязнью к ширку. И люди продолжают делать ширк. Почему? Потому что они не знают, что то или иное дело является ширком. Поэтому должен быть тафсиль. И тут, исходя из этого, то есть сейчас мы читаем этот тафсиль и разбираем тафсиль, то есть отдельно виды единобожия, отдельно виды ширка и так далее. Вот тут мы начнем понимать, чем Пророк Саусам 13 лет занимался в Мекке. Не так, как многие думают, то есть, ну, Пророк Саусам призывал к тавхиду. Что просто ходил день и ночь, говорил, скажите ля иляха илля, скажите ля иляха илля, скажите ля иляха илля, скажите ля иляха илля. 13 лет больше ничего не говорил? Нет, вот в этих, сейчас из этих разделов мы увидим 13 лет. Как он подробно объяснял, что такое ля иляха илля. Как понимать ля иляха илля. Что от тебя требует ля иляха илля. Что в себе содержит ля иляха илля. На примерах, то есть на тех аятах, вот, которые будут здесь рассказаны, которые приведет шейх. Многие из них мекканские аяты. Огромное количество из них мекканские аяты. На тех хадисах, которых будет рассказано баракаллаху фикум. Шейх упоминает хадисы и говорит сахар. Где говорит сахар? К кому язык он относит сахар? Вот. Нет, есть баракаллаху фикум книги, то есть мухаттаб с тахкиком, книги у многих братьев есть, там указания есть. Ну, в основном, когда он говорит сахих, имеет в виду Бухари и Муслим. В основном Аллах. То есть, когда сахих. Но значит, он и Бухари и Муслим приводится. Шал. Бабу мин аш-ширк лубсу аль-халькати валь-хайт ва нахвихима ли рафъиль баля ва дафъихи. То есть ношение браслета, халька можно перевести как браслет или же что-то вроде кольца тоже. Кольца или браслета, шнурка какого-то или чего-то подобного для избавления от беды или ее предотвращения является ширком. Всевышний Аллах Субхана Таля говорит, уколю Аллахи Таля, куля фараайту ма тадууна мин дуни ля, ин арадани Аллаху би дуррин хальгунна кашифату дурри, ау арадани би рахмати хальгунна мумсикату рахмати, куль хасби Аллах, алейхи я таваккалю, аль мутаваккилю. Всевышний Аллах сказал, скажите или сообщите мне, или расскажите мне о тех, которым вы взываете помимо Аллаха. Если Аллах пожелает причинить мне вред, избавят ли они меня от вреда? Или если Он пожелает мне милость, удержат ли они Его милость? Скажи, довольно мне Аллаха, на Него уповают уповающие. Ан Имран ибн Хусайн радийаллаху анху анна набия саллаллаху алейхи вассаляма раа раджулин фи ядихи халькатун мин суфрин. Имран ибн Хусайн передает хадис, который рассказывает, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел человека с желтым браслетом на руке, или же кольцом на руке, и спросил его, «Факаля ма газиги?» «Что это такое?» «Факаля газиги мин аль-вахина?» Человек сказал, «Я ношу его, чтобы меня не постигла слабость». «Факаля инзяха, фа иннага ля тазидука илля вахнан?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, немедленно сними его, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Ля умитта вахия алейк, и если ты умрешь с этим браслетом, или же с этим кольцом на руке, ма афляхта абадан, никогда не достигнешь счастья. Обратите внимание, в этом хадисе подтверждение то, о чем мы говорили, разбирая слова Ибн Кайма, говоря о джихаде. Тот одел браслет, и это являлось ширком. И спросил, когда Пророк Саусам, зачем ты это сделал, и что это такое? Он сказал, я ответил, я его ношу, чтобы меня не постигла слабость. Что ему Пророк Саусам сказал? Немедленно сними его, либо оно лишь увеличивает твою слабость. Значит, ширк увеличивает слабость человека. И поэтому те люди, которые совершают ширк, какое бы у них оружие, какая бы у них военная подготовка ни была, и так далее, они, баракулуфикум, всегда будут слабы. И поэтому задает кто-то вопрос. Почему мушрики, каферы сейчас бьют мусульман? Потому что сейчас вопрос стоит так. Христиане, иудеи, мушрики. Так или не так? И многие из тех, кого они бьют, тоже мушрики. Так или не так? Шариф Мазар, идолы, уатаны, жертвоприношения святым, того вокруг могил и так далее. Если эти мушрики и эти мушрики, то превосходство будет кому? Столько в вопросе оружия. У кого оружие, тот и превзойдет. И поэтому сейчас каферы почему силу взяли? Потому что многие из тех, на кого напали каферы, тоже совершают ширк. А у каферов сильнее оружие, чем у них, поэтому они берут превосходство. А если баракаллаху фикум, будет иман у человека и таухид, и у кафира оружие будет сильнее, то мы должны вспомнить, что пророк, Аллах субхана ва тааля, сказал о мушриках, иудеях, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, они даже не то, что его не видели, они даже на расстоянии от него были, мушрики, или иудеи, или христиане, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и мне было дано то, что за месяц ходьбы до мушриков, то есть мне еще месяц, вселенной, что было? Страх. Вселенным страх. Представляете? Ваджаля фикулюбихим руа. Аллах субхана ва тааля внушил в их сердца страх. И страх это одно из сильнейших оружий. Но это оружие Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, который является оружием и воином Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Если Аллах субхана ва тааля вселит человеку в сердце страх, и у этого человека под ним ядерная бомба, он от страха, его руки будут дрожать, он не сможет нажать на кнопку, чтобы пустить эту ядерную бомбу. Если у него в руках автомат, у него руки будут дрожать, он выронит этот автомат. Его оружие не поможет ему. Потому что его оружие против оружия Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. А этот страх, когда Аллах субхана ва тааля помогает, дает это оружие верующим, тогда, баракаллаху фикум, когда эти верующие будут истинными рабами и воплотят в себя то, из-за чего их создал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. И поэтому в этом хадисе говорит, «Инзиаха фаиннага ля тазидука илля вахна». Немедленно сними ее, ибо она лишь увеличивает твою слабость. Он одел ее слабость, и она увеличивает его слабость. Почему? Потому что он совершил ширк. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. И также он приводит хадис Укбы ибн Амира о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, тот, кто связал себя с амулетом, тааллака тамиматан, то есть связал свое сердце с амулетом. Или же второй тааллака тамиматан повесил на себя амулет. То есть и так можно перевести, и так. То есть таляка связал сердце с амулетом или же повесил на себя амулет. Аллах не даст ему благого конца. И тот, кто связал себя с ракушкой или же повесил на себя лакую ракушку, Аллах не даст ему убежища, то есть не оставит его спокойствие. Ля вада Аллаху ля, то есть не оставит его спокойствие. То есть не будет ему спокойствия. Вафирривая манталяка тамиматан факад ашра. В другом ривайте, тот, кто повесил на себя амулет или тот, кто связал свое сердце с амулетом, тот совершил ширк. Вали абни Аби Хатим ан Хузайфа, это также передал Ибн Абу Хатим ан Хузайфа. Аннаху ра раджун фи ядихи хайтун мин аль-хума, факатаху ва таля каулю таля, ва ма юмин акхарум биллахи илля ва хум мушрикун. Потому что Хузайфа увидел на руке одного человека шнурок. Этот человек отдел этот шнурок, чтобы вылечиться от лихорадки. Хузайфа радиаллаху анху сорвал его и прочитал следующий аят. Не уверует большая часть из них в Аллаха, без того, чтобы не приобщать к нему сотоварища. Шарх. Шейх, хафизаху Аллаху тааля, говорит, Хаза баб шара абихи шейх рахималлаху тааля фи тафсили масаба. Начиная с этого раздела, шейх начал разбирать подробно то, о чем говорил выше. Факаля бабу минаширки люпсуль халькати вальхайти ванахвихи мали рафиль баля удафрихи. То есть шейх сказал, что ношение кольца или же браслета, шнурка или нечто подобного для избавления от беды и ее предотвращения является ширком. Хаза шуров и баяни таухид ва баяни дидды. То есть шейх, начиная с этой главы, начал толковать, что такое таухид и рассказывать о том, что противоречит ему. Ва мин аль маълум анна шайъ юърафу ва йатамайязу би шайъан. И общеизвестно, что вещь можно узнать или же познать, сравнивая с чем-то противоположным. То есть, как у нас же было в детском саду или в школе, помните, рисунок высокий, короткий или маленький. Высокий такой нарисован дяденька и маленький дяденька. Или высокий и низкий. Толстый, худой. Правильно ли так? Потому что если нарисовали бы только толстого дяденьку, сказали толстый, он скажет, это не толстый. Я другой картинки еще толще видел. Так и не так. А когда рядом ставят, толстый и худенько рисуют, худенький. Высокий, низкий, далекий, близкий. И так далее. И поэтому шейх говорит, что вещь познается через нечто противоположное. Ауалин бихакигатихи, то есть через сущность этой вещи, второй бимаарифати дыдыхи, через познание того, что противоречит этой вещи. Вот таухид ятамайезу бимаарифати финавси. Таухид можно познать через изучение его самого, ва бимаарифати маанаху афради, через учение смысла его и единиц таухида, ва бимаарифати дыдыхи айдан, также через познание того, что противоречит ему. Подкали шайр, как сказал один из поэтов, обидыд дыгата тамаезу лящау. Через противоположные вещи познаются. Вещи познаются через противоположное. Вагаза сахих, это является правильным или действительным. Фаиннама таухид юрафу хуснуху бимаарифати кубхи ширк. Прелесть таухида познается через скверн. То есть, когда человек узнает о скверности многобожия. Алимам рахиму Аллаху тааля бада бидикри ма хуа мудадду литаухид ва ма юдадду таухид минху. Шейх начал рассказывать о том, что противоречит таухиду, а то, что противоречит таухиду, первое, ма юдадду аслюху. То, что противоречит основе таухиду. Ва хуа ширкуль акбар аллязи иза ата бихи аль мукаллиф фа иннаху янкуду таухиду. То есть первое, то, что противоречит основе таухиду, это большой ширк. Совершив который совершеннолетний человек, то есть делает совершеннолетний человек, делает свой таухид недействительным. То есть подобно омовению. Человек совершил омовение и испортил свое омовение. Вот ширк баракаллаху фикум, то есть, допустим, сходил в туалет, по большому или по малому, или выпустил газ, портится же его омовение. Его омовение является недействительным. Вот так же есть навакиду таухид, то есть то, что делает недействительным таухид. А это ширкуль акбар. Я не кауну шир мушрикен ширкан акбар мухриджан минальмилля. То есть этот человек становится большим мушриком, тем мушриком, который уходит из ислама. Фаза юхалю фиги юнафит таухид. Поэтому о его деле говорят, что его дело противоречит таухиду. Или же говорят, юнафи асли таухид противоречит основе таухиду. Ватани, второй вид таухида, ма юнафи камали таухид льваджи. То есть мы сейчас о чем говорим? Говорим о том, что противоречит таухиду. А то, что противоречит таухиду, бывает двух видов. Первый вид – то, что противоречит основе таухиду, то есть делает таухид недействительным. Второй вид – то, что не уничтожает таухид, таухид остается, однако таухид остается неполноценным. И поэтому шейх говорит «Ватани ма юнафи камалит таухид льваджи». Второе – то, что противоречит полноте обязательного таухида. «Вагуа макана мин джихати ширкин азгар». Юнафи камалиху, а это то, что является маленьким ширком и то, что противоречит полноте таухида. Файзаат обещает минху, факад на фабидалика камали таухид. И поэтому, если человек совершит нечто из этого, то есть из маленького ширка, этим самым он противоречит полноте таухида, лианна камали таухид инна маякуну виттахаллус минанвай ширки джамиан, потому что полнота таухида будет тогда, когда человек избавится от всех видов ширка. Вокадали кария таким же образом показуха, фаиннаху минафради ширкель азгар, показуха является единицы маленького ширка, одной из единиц маленького ширка. Ани ясира рия, имея в виду маленькая показуха. Вагаза юнафи камаля таухид, это то, что противоречит полноте таухида. Ваминха ашья якулю лямафи аннага нау ширк. И также есть вещи, о которых говорят ученые, что это какой-то из видов ширка. Фаюаберуна анбадль масайль мина ширкият аннага нау ширк аунау ташрик. Ученые говорят о некоторых вопросах, что это вид ширка или же вид проявления ширка. Фасара индага филь альфас фибабль арба. Поэтому у нас то есть в вопросе в разделе ширка есть четыре термина. Ширкуль акбар, большой ширк. Ляуль ширкуль акбар, первый большой ширк. Афтани ширкуль азар, второй маленький ширк. Третий аширкуль хафи, скрытый ширк. Четвертый каулигум нау ширк, то есть разновидность ширка, ау нау ташрик. Или же разновидность предания. Или разновидность предания Аллаху Субхану Тааля, или разновидность совершения ширка. Уазалика мин мисли масаяти фи каули азаваджал. Это подобно тому, как придет в словах Аллаха Субхану Тааля. Ярифуна ниамат Аллахи. Они знают о милости Аллаха. Сумма юнкирунага. Затем отрекаются от этого. То есть, не благодаря его. Ва финахи каули. И также подобно словам Аллаха Субхану Тааля. Ва юшрикуна. А юшрикуна ма ляйхи хлопущай ва гум юхлякун. Неужели они предаются товарищу того, кто создан и сам ничего не может создать? Ва фитисати адам ва хава хина аббада ибнахума ли шайтан. Фагаза фитуатика масаяти баяну муфас иншаллах. И как он говорит, придет здесь тафсир таухид, то есть история Адама и Хава, как они заставили сына, то есть из-за своего сына подчинились шайтану. И это в вопросе подчинения. Как об этом придет в будущем иншаллах. Бада шейх рахмилла тали фитафсили ширк и баяни сурмина ширк лазара литияктар укуга. Первое, с чего начал ширк, это шейх, это столкование маленького ширка, в который часто очень попадают люди. И шейх начал с маленького до большого, для того, чтобы перейти от меньшего к великому. Так как сомнение в маленьком ширке слабо, в отличие от сомнения в большом ширке. То есть тот, кто связал себя с веревкой какой-то, или со шнурком, или связал себя, свое сердце, с каким-то амулетом, его шубха не такая сильная. Фаталику залик аль-муталик бидалик аль-муталик бигайри ля иза ва'а аннаху таликун бигайри ля фа иннаху якуну мукаддиматан мухиман ва мунтиджатан ли матлуб. И поэтому, если мы объясним тому, кто связывает себя не с Аллахом, субхану таля, если мы ему объясним, и он поймет то, что связывает свое сердце или связывает себя не с Аллахом, это неправильно, это будет очень важным вступлением и будет принесет желаемые результаты. Фикнайги, то есть в убеждении его, бианна таллю кабигари ля фи ширкуль акбар аннаху кабир. То есть, и мы приведем его к тому или объясним то, что ширкуль акбар, то есть связывать свое сердце в большом ширке, вообще является ужасным. Амма изаата иля магу аминджиати ширкуль акбар. А когда же разговор пойдет о большом ширке, таталлю кабиля улия, то есть связь сердца с праведниками каким-то, вадуаими, васуалихим, прощением у них, то есть дуа к ним, прошение о чем-то у них, аудзабхи ля джин, или жертвоприношение джинам, аудзабхи ля улия, или же жертвоприношение каким-то святым, фаиннаху якуну гуна шубха. Здесь уже велико сомнение. Вахия анна уляйка лягум макамату нэндаллай заваджаль. Потому что те, кто связал свои сердца с этими созданиями и поклоняются этим, они говорят о том, что эти создания, с которыми они связали свои сердца, имеют определенное место почета Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Ванас улязина это джагуна или уляйка вайшрику на бигим аширка лягбар мухриджим на льмилля валия зубля якулюн инна маарадна василя гауля и лягум макамату найдалла. И те люди, которые обращаются к этим созданиям и предавая Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей, совершая большой ширк, который вводит из ислама валия зубля, говорят, мы то есть поклоняемся этим людям или же обращаемся к этим людям только из-за того, что они имеют определенное место у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Инна маарадна аль-василя. И поэтому мы к ним обращаемся как к посредникам между нами и Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, или же они всего лишь средства. Кахали мушрикина физами на висалсам. Это подобно положению мушриков во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аль-лазина кали Аллаху азза ва джалла фихим. А тех мушриков, о которых Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, аль-лазина таххазу мин дунихи аулия, ма наъбудухум илля ликарибуна иля Аллахи зульфа. И те, которые взяли сотоварищи помимо Аллаха Субхану ва Тааля кого-то, говорят, мы поклоняемся им только из-за того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Файзана шейх рахима Аллаху таля бада абима гуа мина ширкель азгар интякали мин лядна иляль аля. И поэтому шейх рахима Аллаху таля начал с толкования маленького ширка, чтобы перейти от малого к великому. Хатта якуну залика акуа филь худжа, чтобы это было сильнее в доводе. Уамкана филь нуфус, и то есть польза тоже в воспитании. Это укрепляет душу, миджигати, дарурати, таллюк и билля. То есть этим самым воспитываешь ты человека, чтобы он связывал свое сердце с Аллахом. Уайбталю, таллюк и билайри. И указываешь на то, что его связь с кем-то, кроме Аллаха, является неправильной. Кали рахимахуллаху тааля.